Глава вторая. Прощание с отчим домом и дорога в графство Таури. «Миледи, вставайте. Разве поспишь тут?» — проворчала Миледи. Она уже давно проснулась от настойчивого пробирающегося к телу холода. Пытаясь сохранить тепло, она с головой укрылась засаленными шкурками, изредка высовывая нос наружу, чтобы хоть немного хватануть свежести. Но нос моментально замерзал, и тогда начинали беспокоить сопли. Справедливости ради, Тома отметила, что никакие насекомые ее ночью не тревожили. А то ее выдержки и приспособляемости настал бы конец, и она отдалась бы на волю караулящей ее истерики. «Миледи, вот ваш горшок, и одевайтесь скорее, вас ждут». «А где вода?» Прежде чем вылезать из-под теплых шкур, девочка окинула взором предстоящее мероприятие, и кроме горшка и так называемого платья больше ничего не увидела. «Зачем вода?» Искренне удивилась Мари. «Может, в коридоре есть общая мыльня для утренних процедур?» Засомневалась Тома, но в коридоре наверняка было еще холоднее, и она решила настоять на своем. «Мне нужна вода!» — повторила она, и, видя недоумение служанки, начала оправдываться. «Подмыться, умыться, до зубов тоже что-то надо. Не могу же я показаться жениху грязнули!» — привела она последний аргумент. «Воду я сейчас принесу!» — спохватилась женщина, услышав о женихе. Как я сама-то не подумала. А вот порошок просить у хозяйки не смогу. Она уже сидит в зале, показывает ваше приданное. «Быстро за водой!» — стуча зубами, поторопила Миледи. От утренних процедур Тамара чуть со стыда не сгорела. Но, понимая, что Мари хотела только помочь, молчала и терпела. Она хотела посмотреть, какие ценности за ней дают, и поэтому рассусоливать ей было некогда. Если впоследствии супруг начнет кричать, что она нищенка, так хоть знать, какими родовыми цасками ему в нос тыкать. Граф Виндматре сидел молча, хмурил брови. Графиня Виндматре небрежно тыкала изящным пальчиком в короба с тряпками и следила, как их обратно укладывают в сундук. Граф Таури не смог скрыть брезгливости. Такими застала маленькая леди Элья своих родителей и жениха. Отец внешне произвел на нее благоприятное впечатление. Красивый мужчина с благородным лицом. Индийские корни пришли явно из его рода. Жаль, что представить его улыбающимся было трудно. Слишком много холода в лице. И даже появление младшей дочери вызвало только оценивающий взгляд. Но не тепло и уж тем более не подбадривающую улыбку. Граф Таури был стариком. В этом маленькую леди не обманули. Сложно было определить его возраст в этом мире, но на земной лад не меньше 75, это уж точно. Но старик старику рознь. Граф был приятен, крепок, и в определении его внешности просилось слово «статин». Никаких брылей, вторых подбородков, мешков под глазами или старческих пятен. Он даже не растерял своих волос за прожитые годы. Седые, чуть длинноватые, они поддерживались с висков заплетёнными косичками. Острый цепкий взгляд, немного мясистый прямой нос с едва заметной горбинкой, тонкие бледные губы и морщины. Главной приметой его облика была властность. Рядом с ним неуютно чувствовал себя даже высокомерный отец девочки. Излишне суетилась мать, затеявшая ненужный показ тряпья. Тамара, вышедшая на всеобщее обозрение, тоже заволновалась. Замерев перед ступеньками, она провела внутренний аутотренинг «Я самая-самая присамая вообще», и начала сдержанно спускаться, состроив приветливое великосветское выражение лица. Уловив удивление старикана, увидевшего ее, она воодушевилась и наполнилась уверенностью, что ведет себя правильно. Граф Таури улыбнулся, поднялся из-за стола и подошел к лестнице. Девочка спокойно спустилась и остановилась перед женихом, вопросительно посмотрев на него. Граф перекрывал ей дальнейший путь, видимо, предполагая дождаться каких-то слов или телодвижений юной невесты. Тома изысканно двумя пальчиками чуть приподняла платье балахон и присела с легким поклоном. Так в фильмах кланялись аристократы более высоким титулом. Старикан заметно повеселел и, кивнув вежливо головой, предложил девочке руку. Родители продолжали пребывать в шоке. Их младшая дочь действовала уверенно и умело, оставив в прошлом свои детские выходки. Граф Таури посадил маленькую баронессу рядом с собой, показывая, кому отныне она принадлежит. Судя по реакции читы Виндматре, это было своеволие со стороны жениха. Но промолчавшая невеста узаконила поступок жениха. А Тома прекрасно понимала, что теперь ее семья — этот старикан, и собиралась придерживаться совета сообразительной средней сестры. Ей предстояло позабыть о том, что она любимая доченька своей земной семьи, и бросить все силы на то, чтобы поладить со властным графом, надеясь на его покровительство. «Милое создание, скажите мне честно, вы привязаны к этим одеждам?» Мягко обратился гость к девочке. «Любви у меня к ним нет, но неуверенность в будущем заставляет бережно относиться ко всему, что мне дают родители». Волнуясь, немного запинаясь, явно обдумывая каждое слово, ответила она. «О, не переживайте о своей судьбе. Уже к обеду мы с вами достигнем Воллена, и там вы сможете купить самое необходимое в дорогу. А в Олстархе можно будет посвятить весь день покупкам. Так как, может, возьмем пустой сундук и не будем разорять ваших родных?» Граф не удержался от насмешливого взгляда в сторону читы Виндмарте, но родители Элли не посмели обмолвиться ни словом. Им слишком выгодно было породниться с Таури, и крайне важно получить щедрый выкуп. «А мои драгоценности?» Помня слова Мари о приданном, забеспокоилась Тома. Совсем нищей в глазах этого аристократа ей быть не хотелось. «О, за вами дают 2 золотых кубка, 5 серебряных и колье. Это поместится в одну шкатулку». Она растерянно посмотрела на стоящую на столе шкатулку, в которую прислуга тут же начала укладывать названные гостем предметы, и, кусая губы, выдавая свое состояние, объявила о своем решении. «Мне кое-что понадобится на тряпки в дорогу, а остальное оставим». Граф удовлетворенно кивнул, положительно оценивая разумность девочки. Он даже решил благосклоннее отнестись к ее родителям, ценя их за воспитание дочери в лучших традициях аристократии. Его порадовало, что с ней не придется возиться, как с несмышленным детем. Тем временем маленькая баронесса поднялась, дала знак вытащить заново все из сундука на стол и, отобрав несколько нижних рубах, отмахнулась от остального. Она понимала, что весь произошедший разговор и ее отказ от предоставляемой одежды унизителен для родителей Элии, настоящей Элии. Но никто из них не пришел вечером поцеловать напуганную дочь, утешить ее, объяснить, что были причины так поступить, дать какое-то напутствие, хотя бы пожалеть, поплакать с ней. Они вычеркнули свою дочь, а Тома вычеркнула их. Ее семья, настоящая, которая осталась на земле, примет девочку, окружит ее любовью и заботой. Не то что эти. На земле. Тома была права. Гоняя объяснение случившегося по третьему кругу, семья девушки вынуждена была признать, что произошел обмен душами. Перед ними стояла не молоденькая девушка, коей являлась Томочка, а сущий ребенок, крайне растерявшийся, опасающийся, дрожащий, но гордо вздергивающий подбородок. Со словами, что, может, и в том другом мире найдется тот, кто позаботится об их девочке, родители, бабушка и дед занялись адаптацией иномерного ребенка. Целый год понадобился бывшей баронессе, чтобы набраться храбрости и самостоятельно выйти на улицу, не вздрагивая от странных звуков, насыщающих окружающий мир. Диплом за Тому она, конечно же, получить не сумела. Разница в знаниях Эльи и Тома оказалась колоссальной, и сочувствующим преподавателям уцепиться было не за что. Элия училась самостоятельно, пыталась влиться в общество, но даже ее сообразительности не хватило, чтобы соответствовать хоть как-то своей новой внешности. Нанимать необходимых учителей семье не позволяли средства. За год тело Тома сильно помолодело. Время как будто повернуло вспять. 21 обернулись 16-летним обликом. Если тело помолодело, то внутри девочки происходило быстрое взросление. Этому способствовали не только физиологические изменения, но и получаемый огромный объем знаний, новых навыков, освоение другого уровня взаимоотношений между людьми. К ней относились в соответствии с тем, как она выглядела. И вскоре различия между внутренним состоянием и внешним видом стерлись. От магии жизни у бывшей баронессы остались крохи, но в сочетании с таблетками, травмами, она могла творить чудеса. Выяснили это случайно и приняли как знак свыше. Отныне все усилия в обучении были направлены на получение медицинского образования. Свою новую семью Элли очень берегла, и, узнав, что длительность жизни на Земле значительно меньше, чем она привыкла, взялась сама следить за здоровьем ставших родными ей людей. Иногда в ней просыпался заложенный в нее аристократизм и гордыня, что очень мешало знакомиться со сверстниками и поддерживать с ними дружеские отношения. Все же она на многое смотрела еще слишком наивно, и подружкам приходилось проявлять терпение, объясняя ей мотивы поведения, но когда она начинала задирать нос, то нарывалась на насмешки, и вроде бы наладившаяся дружба обрывалась. Но тем не менее урождённая Элли Шантре, ставшая Тамарой, на земле обжилась. Спустя годы она блестяще закончила университет и успешно вышла замуж. Немного поработав и поездив с мужем по миру, она родила детей и молилась за настоящую Тому, чтобы у нее все было хорошо. Мир твердь. Продолжаем рассказ. Завтракать сели сразу же после передачи приданного. В полутемном зале установилась напряженная тишина. На стол была подана каша, порезанная на пласты булка, и перед мужчинами поставили блюдо с мясом. Пока все завтракали, ни на минуту не прекращалась своеобразная перестрелка глазами. Все сидели чинно, скованно, но любопытство сестер было не унять. Они жадно разглядывали гостя, следили за напряженными родителями, с завистью смотрели на сестру, отмечая, с каким достоинством сидит их малявка. Что думали юные девы по поводу происходящего, невозможно было понять. Следить за своим лицом они уже научились не хуже старшего поколения. Как только завтрак закончился, граф Таури поднялся и, не выражая положенной благодарности за предоставленную пищу, обратился к невесте. «Миледи, вы сыты?» «Да», — соврала Тамара, но мучиться с пресной холодной кашей у нее уже не хватало сил. «Мы можем отправляться?» Вопрос был задан благожелательно, но раздражение и желание поскорее убраться из этого негостеприимного дома не ускользнуло от ее внимания. «Да». И этот ответ прозвучал намного увереннее. Они просто вышли из-за стола, двинулись к выходу, с облегчением вступили на улицу и, не торопясь, шествовали к воротам. Графа Таури не интересовало, кто захватит пустой сундук и шкатулку с ценностями. Не заботило, кто будет сопровождать и нянькаться с его будущей женой. Он подал руку малышке и радовался, что она спокойно, практически по-взрослому, восприняла его. «Холодный дом, ледяная семья», — с неприязнью думал он о покинутом жилище и хозяевах. Его разум подсказывал, что почти все маги жизни такие, высокомерные, не любящие показывать свои эмоции, а может, и не испытывающие их. Они словно боялись расплескать свой дар по мелочам. На войне маги жизни незаменимы. Их оберегают, осыпают золотом, лишь бы они вернули порушенное здоровье, залечили увечья. Сейчас королевство ни с кем не воюет. Мир длится уже более 10 лет. Вознесенные до небес маги жизни остались не у дел. Таури понимал, что воспитание и прошлое беспрецедентное преклонение перед их даром не позволяет им заниматься лечением болезней за умеренное вознаграждение. Но сам бы Таури не позволил прозябать своей семье в нищете и обязательно что-нибудь придумал для заработка. «Элья!» — отчаянный крик леди Сибиллы остановил удаляющуюся пару. Неужели проснулись чувства? Одновременно подумали уходящие Тамара и Таури. Пара остановилась. Девочка вопросительно вскинула голову, безмолвно спрашивая разрешения у старика, и, видимо, получив его, развернулась и сделала пару шагов обратно. Графиня Виндматре подбежала к дочери, опустилась на колени и обняла малышку. Всего один миг. Потом она прервала объятия, поднялась и строго произнесла: «Не опозорьте нашу семью, миледи». Тома за короткий миг прощания испытала разные эмоции. Она долго еще в дороге пыталась понять семью Виндматре, заставляя себя не делать поспешных выводов, не упрекать их в бесчувствии и бессердечии. Но неприятный осадок никуда не девался. Девушка все лучше понимала поступок Элли. Покинув территорию родового гнезда девочки, Тамара заметила, что за ней, прижимая к себе шкатулку, поспешает Мари, за которой следовали двое мужчин, таща громадный сундук. У вагончика с уже запряженными лошадьми граф остановился. «Прошу вас, миледи, проходите. Это наш дом на ближайший месяц пути». Совершенно по-взрослому обратился он к ней. «Месяц?» — недоверчиво воскликнула она, прижимая руки к груди. Граф усмехнулся, впервые увидев детские эмоции у своей наречённой. «Мы никуда не торопимся», — мягко пояснил он. «Будем останавливаться в больших городах на день-другой. У меня есть дела. Вам же, я думаю, будет интересно попутешествовать и посмотреть, как живут люди в других местах». Миледи согласно кивнула, робко улыбнувшись тому, что граф задумывается о том, что ее могло бы заинтересовать. Ознакомив невестушку с временным жильем, где помимо кровати, лавки и стола разместилась печь-лежанка, нагреваемая уже виденными в мыльне диковинными камнями, Таури сделал акцент на обустроенной в углу душевой кабинке. Он выразил надежду, что Элия и ее сопровождающие будут часто пользоваться этим удобством. Старикан велел обустраиваться и, предупредив, что появится теперь только перед остановкой в городке, вышел. Буквально через пару минут пассажирки почувствовали толчок, потом тяжелый ход. И вдруг все изменилось. Вагон был поставлен на дорогу и ровненько заскользил, не вызывая ни малейшей тряски. Тамара какое-то время смотрела в окно, а потом повернулась к служанке. «Мари, иди сюда». «Да, миледи». «Ты слышала, что говорил граф о чистоте?» Няня всем своим видом показала, что да, слышала. И совершенно согласна, только не понимает, она тут при чем. Воспитанницу свою всегда в чистоте блюдет. Что еще надобно? Томми было все-таки неловко вести себя женщиной, как с малым ребенком. Командовать, поучать, следить. Но ведь она ответственна за Мари. Если нянька будет неприятна графу, то он избавится от нее два счета. В этом можно было не сомневаться. Не то чтобы Тамара враз прикипела душой к этой неопрятной женщине, но она уже составила о ней мнение и оценивала ее как несколько навязчивую, но старательную наседку. К тому же Мари будет держаться ее, и она подчиняется ей. А будет ли так же просто с новой няней? Поэтому, сурово сведя брови, она тут же отправила женщину в душ, с восторгом замечая, что от брызг воды стоит такая же магическая защита, как виденная ею на стене. Методом тыка Тома догадалась. Чтобы защита включилась, необходимо в пустую лунку вложить заряженный магией воздуха кристалл, который лежал рядом в коробочке. А чтобы выйти, нужно было нажать внизу на рычажок. Тогда камешек выпрыгивал, а защитная стенка исчезала. Когда Мари вышла из маленькой мыльни, ей были озвучены новые правила гигиены и представлены нарезанные кусочки ткани из старых нижних рубашек для туалета. Няня на всё кивала головой, принимая условия, но выкидывать использованные лоскуты ей явно не хотелось. Она собиралась их потом стирать и использовать дальше. Тома не стала спорить, решив, что время покажет, как оно будет. Потом они вместе обследовали вагончик с большой тщательностью. Кроме печи-лежанки и защитной стенки для душевого уголка, ничего необычного Мари, а вместе с ней Тома, не обнаружили. Обе гости обустроили свои кровати. На вид получилось очень уютно. Приметив при изучении вверенной им территории, что чистота царит здесь только посередине, они занялись уборкой. В любопытном перебирании чужих вещей и протирании пыли по углам незаметно пролетело время. Когда был наведен порядок, миледи с няней устало расположились на лавке и решили обсудить, что и по каким ценам им необходимо купить в первую очередь. Неожиданно вагончик остановился. «Неужели приехали?» — удивилась женщина, вопросительно смотря на свою деловитую маленькую хозяйку. Тома попыталась разглядеть в окошко окружающую их обстановку и, оценив ее, дала команду на выход. Однако у дверей столкнулась с графом. «Минутку, миледи, задержитесь. Ваша служанка может выходить». Девушка настороженно посмотрела на графа, переживая, что позволила себе лишнее в уборке, но, не смея возражать, прошла обратно. Она чинно присела на придвинутый к стене стул. Старик прошел следом, остановился и с любопытством осмотрелся. «Вроде ничего не поменялось, но стало более обжито. отметил он к удовлетворению Тома, который даже не заметил, что перестал дышать, ожидая слов Таури. «Леди, возьмите кошелек». Сделав незаметный жест рукой, старикан достал из-под изголовья кровати шкатулку и вынул оттуда увесистый кошель. «Здесь 50 золотых. Я хочу, чтобы за месяц наших путешествий вы приоделись и набили свой сундук необходимыми вещами». «Благодарю вас, милорд». Она покраснела, но с достоинством приняла кошель, достала оттуда пару золотых и, завязав мешочек, задумалась, куда бы спрятать. То, что старикан будет внимательно следить, как она тратит деньги, сомнений не вызывало. Все проверит. На что тратит, сколько платит и много ли вообще надо маленькой баронессе на тряпки и игрушки. «Не подскажете ли, где я могу хранить золото?» «Хм, в своей шкатулке с кубками. Не хотите?» — иронично уточнил он. «Не стоит все держать в одном месте. Я уверена, что ваш, то есть наш домик защищен магически». Граф кивнул, подтверждая, что это так. «Но на всякий случай мне хотелось бы, как вы, уметь прикрывать тайничок». «Милая моя, пока у вас не проснулась магия, так не получится». По-доброму усмехнулся он. «Сожалею». И чуть склонив голову на бок, спокойно ждал, что малышка будет делать дальше. Тома, волнуясь, что задерживает его, спешно осмотрелась и втиснула кошель в маленький кувшин, возвращая его к остальной посуде, стоящей на огороженной полке. «Оригинально», — оценил он, приподняв седую бровь. «В кувшин любой воришка заглянет только по случайности». «Если хочешь что-либо спрятать, положи на самое видное место», — поучительно произнесла миледи, вызывая улыбку графа. «Что ж, вполне возможно, вполне», — снова бросил он любопытный взгляд на девочку. В первом посещенном путешественниками городе Воллине покупать было особо нечего. Разве что взяли рулон простой ткани. Зато Тамара в подробностях разузнала о ценах. Хороший крестьянский домик в одну комнату с сенями и погребом можно было купить за 5 золотых. Откормленная свинья обошлась бы почти в целой золотой. За корову можно было заплатить от 2 золотых до 10, а в былые времена, довоенная, цена за редкую породу доходила до 100. Но это уже больше походило на сказки. Граф Таури успел похвастать, что именно в его хозяйстве можно найти самых породистых коров. На оплату простой одежды шли серебрушки и медики. Тамаре не удалось разведать в крошечном городке, сколько платят леди и лорды за платье, хотя и было интересно. Что же касалось других цен, то для посидеть в таверне, чем чаще занимались мужчины, нежели женщины, хватало медяшек, полных, половинок, четвертушек. Опять же, в местной таверне даже за четвертушку можно было получить целый обед. Но оставался вопрос, насколько он съедобен. Как говорится, что свинья не доела, снова в ход пошло и продалось за четвертушку. Графский кортеж перемещался из города в город. Тамара с любопытством и энтузиазмом изучала окружающее. Ее интерес был объясним. Маленькая девочка не могла ранее увидеть всего того, что предоставила ей вынужденная поездка. А граф, к тому же, поощрял ее разумную активность и был доволен, что она не доставляет ему хлопот. Тома заметила, что все города были построены не хаотично, а спроектированы и разбиты на кварталы, в которых есть вода. По улицам несколько раз в день ездят сборщики отходов. Процветает система штрафов за несоблюдение правил проживания. И в то же время сами жители малообразованы, даже примитивны. Этот контраст бросался в глаза, и оправданием нецивилизованности большей части населения была послевоенная разруха. Юная леди, освоившись с ценами, совершила закупки первой необходимости и, продолжая путешествие, начала понемногу мастерить сама. В первый же день она при помощи Мари изготовила постельное белье. Томе очень понравилось, что вместо иглы можно использовать портновский клей, что упрощало работу с большими полотнами. Потом она занялась своими платьями. Граф все время наблюдал за ней и был доволен рачительностью своей невесты, совершенно не задумываясь о том, свойственно ли это ее возрасту или нет. Он видел, что служанка во всем слушала девочку, ничему не удивлялась и думал, что его малышка давно привычна к руководству и хозяйским обязанностям. Удовлетворенный своим выбором, он часто с удовольствием рассказывал девочке о своем графстве. Ее внимание, искреннее желание слушать не хуже доброго вина развязывало ему язык. Ему было чем похвастать, чем гордиться. Но не каждому же можно рассказать, не получая в ответ насмешливого взгляда, чего он достиг, чем его имение особенное и чем гордятся его люди. Из рассказов старика Тамара узнала, что графство Таури специализировалось на животноводстве, обеспечивая все королевство мясом, молоком, шкурами. Обширное имение не только само процветало, но и давало устойчивый заработок соседским землям. Одни соседи перерабатывали молоко в масло, сыр, творог, другие работали с мясом, вяли его, коптя и суша для дальних земель и для зимы. Третьи работали со шкурами убитых животных. У соседствующих графств баронства были годами отработанная специализация. Существовало даже такое баронство, где из шкур делали только ремни и более ничего. Зато никто, кроме них, этим не занимался. «А как же порча? Ведь молоко, мясо, скоропортящиеся продукты?» — недоуменно спрашивала Тома, мысленно прикидывая, сколько дней длится доставка молока до места переработки. «Вы там в глуши своей совсем от жизни отстали», — беззлобно буркнул Таури. «Водники давно уже кристаллами заморозки торгуют, а сразу после войны вообще придумали ящики, в которых продукты месяцами сохраняют идеальную свежесть». «Стазис!» — воскликнула девушка. Не знаю, не слышал такого слова», — удивленно качнув головой, признался Таури. «Ящик для хранения, и все. Что тут мудрить?» Пришлось кивнуть, иначе как объяснить про чужие фантазии в книжках, которые все непременно возникают в голове при слове «магия». «Я в свое графство первым делом морозильные кристаллы закупил, а уж когда были придуманы ящики, так вся перевозка только на них теперь держится. Вон и здесь под столом такой стоит. Найдем приличный трактир, закупимся в нем едой. Сложим в этот ящик свои запасы». «А почему ваши люди ремесла не развивают? Ведь готовую вещь можно дороже продать, чем сырье». «Не все так просто, маленькая леди», — поучительно произнес граф. «Король не одобрит, если я подомну под себя всю торговлю. Надо и другим оставить место для заработка. К тому же, чтобы вырастить хорошего мастера, необходимо много времени. Иногда ни одно поколение на это уходит. Вы малы еще, многого не знаете». А ведь наше королевство не вылезало из войн лет 100. За этот срок не то что мастеров осталось мало, а целые ремесла были потеряны. Искусство создания некоторых вещей теперь невозможно». «Мой лорд, а вы меня будете учить?» Преданно смотря ему в глаза и затаив дыхание, спрашивала Тома. «А что бы вы хотели знать?» Щурился он, пряча улыбку. «Я хочу стать хорошей хозяйкой, чтобы меня никто не мог обмануть», — осторожно произнесла она, опасаясь просить большего. «Что ж, похвально. Впервые вижу мага жизни, желающего самостоятельно управлять своим хозяйством». «А еще мне не хочется выглядеть дремучей при знакомстве с другими знатными людьми», — осмелела Тамара, видя, что граф настроен доброжелательно. «Хочу знать, какое оно, наше королевство, наш мир». «Границы народа, языки, история». «А как насчет танцев, игры на музыкальных инструментах, пения, ткачества, вышивания, шитья, зельеварения?» «Не отказываюсь», — торопливо ответила она. Таури не выдержал, засмеялся. «Вы жадная, миледи, справитесь ли?» «Дорогу осилит идущий». «Прекрасно сказано. Вы мне нравитесь, определенно нравитесь». Между старым графом и маленькой леди потихоньку наладились теплые взаимоотношения. Он мало общался со своими людьми, лишь раздавал указания и требовал безупречного исполнения. Но, ко всеобщему удивлению, со своей невестой всегда находил общие темы и разговаривал с ней на равных, всячески подчеркивая свое уважение к ней. Когда девочка задавала вопросы, показывая свое незнание или непонимание, он удовлетворенно кивал, отмечая, что у простых людей даже интереса не возникает к тому, о чем она спрашивает. Ему нравилось беседовать с нею, и он наслаждался поездкой, своей поучающей ролью и тем, что малышка впитывает все как губка. запоминая, делая выводы и вновь задавая интересные вопросы, демонстрируя, что он не зря тратит на нее свое драгоценное время. Тамаре же не просто было выстроить такие отношения, но деваться ей было некуда. Так, минуя города и села, они незаметно добрались до конечной цели путешествия.